Когда Мария открыла глаза, сквозь раздернутые шторы уже светило солнце. «Мы всего два раза были с ним близки», — подумала она, глядя на человека, спавшего рядом. «А кажется, будто не разлучались никогда. И он всегда знал меня, мою жизнь, и тело, и душу, мой свет, мою боль». Она поднялась, пошла на кухню сварить кофе, и тут, увидев в коридоре два чемодана, вспомнила все. И свой обед, и молитву в церкви. Вспомнила и о том, как сон, упрямо стремясь стать явью, теряет свое очарование. И о совершенном человеке, и о любви, сливающей воедино душу и тело. И о том, что между наслаждением и блаженством лежит пропасть. Что ж, она могла бы и остаться. Терять ей нечего, кроме еще одной иллюзии. Время плакать и время смеяться, вспомнила она. Но ведь там же сказано: время обнимать и время уклоняться от объятий. Она сварила кофе и, прикрыв дверь на кухню, вызвала по телефону такси. Собрала всю свою волю, забросившую ее в такую дальнюю даль, припала к источнику своей энергии, именуемой светом, назвавшей точную дату отлета, оберегавшей ее, заставлявшей ее навсегда запомнить эту ночь. Оделась, взяла чемоданы, в глубине души надеясь, что Ральф проснется и попросит ее остаться. Но он не проснулся. Покуда Мария, стоя возле дома, ждала такси, появилась цыганка с букетом цветов. «Купите цветочков». И Мария купила. Эти цветы возвещали пришествие осени. Говорили, что лету — конец. Теперь в Женеве еще долго не будет столиков на открытых террасах кафе и ресторанов. Из парков исчезнут гуляющие. Ладно. Она покидает этот город, потому что сделала свой выбор, так что жаловаться не на что. До отлета оставалось 4 часа. В аэропорту Мария выпила еще чашку кофе и стала ждать, когда объявят посадку, все еще надеясь, что вот-вот появится Ральф. Ведь вчера она успела сказать ему, в котором часу у нее рейс. Так всегда бывает в кино. В самый последний момент, когда женщина уже готова сесть в самолет, появляется в полном отчаянии мужчина и под иронично-сочувственными взглядами служащих авиакомпании хватает ее в охапку, целует и возвращает в свой мир. Появляется надпись «Конец», и зрители расходятся, пребывая в уверенности, что эта пара отныне и впредь будет неизменно счастлива. «В кино никогда не показывает, что было дальше», — в утешении самой себе произнесла она. «А дальше? Брак, кухня, дети, секс по обязанности, пусть даже и супружеской, но все более редкий. А вот и впервые найденная записка от любовницы, и желание закатить скандал, а потом обещание, что этого никогда больше не повторится, потом вторая записка уже от другой женщины, и снова скандал и угроза развода. Но на этот раз муж уже ничего не обещает с такой определенностью, а всего лишь говорит, что любит ее. Третья записка от третьей женщины. А за ней обычно предпочитают промолчать, сделать вид, что ничего не происходит. Ибо с мужа станется сказать теперь, что он ее больше не любит, и она может уходить на все 4 стороны. Ничего такого в кино не показывают. Фильм кончается раньше, чем начинается другой мир. Так что лучше не думать. Мария прочла от корки до корки 3 журнала. Наконец объявили ее рейс. Она целую вечность, казалось, шла по бесконечному коридору аэропорта и вот оказалась в самолете. Пристегивая ремни, еще раз представила себе пресловутую финальную сцену. Чья-то рука ложится ей на плечо, она оборачивается и видит его. Ничего этого не было. Весь недолгий перелет от Женевы до Парижа она проспала. Даже не успела придумать, что скажет дома, какую историю сплетет. Да, впрочем, это и не важно. Родители, без сомнений, и так будут счастливы от того, что дочка вернулась под отчий кров, а у них теперь будет своя фазенда и обеспеченная старость.